Закат застиг отца Теобальда у старого вяза, где от дороги ответвлялась тропа, уводившая в холмистые пустоши. Дальше шла узкая лощина, прежде заросшая лесом, а теперь голая и пустынная, с редкими деревьями, сохранившимися на опустевших склонах или повисшими на холмах среди огромных камней, где уже видно давно не было ни людей, ни скота. Они напоминали рассеянные племена покоренной страны, загнанные в бесплодные горы, но и эти деревья, чахлые и хилые, не росли и не крепли, а скорее горестно прозябали. Да и то лишь за тем, чтобы свидетельствовать о бывшем тут когда-то ландшафте. Но между ними, как неожиданно заметил отец Теобальд, несся ревущий поток, свежий и стремительный, одухотворяя и оживляя все окружающее. Ведь только небольшая горная речка в состоянии была сделать это с безжизненным и диким пейзажем. И уроженцам таких мест не достает ее даже тогда, когда они созерцают спокойные извивы величественной реки, текущей среди плодородных равнин у роскошных дворцов. Дорога шла вдоль русла потока, то открывавшегося глазам путника, то скрывавшегося от них и дававшего о себе знать лишь неистовым шумом воды среди камней, лежавших на дне. «Что же ты ропщешь на судьбу?» — говорил отец Теобальд, охваченный восторгом и грезя вслух. «К чему сердиться на камни, останавливающие твой бег на какое-нибудь мгновение? Где-то там, вдалеке, море. Оно примет тебя в свое лоно, и у человека впереди вечность, и она его примет после того, как он завершит свой беспокойный и торопливый путь по долине времени. Как твое бессильное беснование, ничто по сравнению с могучими волнами безбрежного океана, так и надежды, заботы, радости и печали, ничто в сравнении с тем, что будет занимать нас в течение страшной и бесконечной череды лет». Размышляя таким образом, отец Теобальд миновал это живое место. Холмы, отойдя от речки, образовали небольшую зеленую долину. Здесь он увидел крошечное хлебное поле и хижину, стены которой возвышались над землей на какие-нибудь 5 локтей. Ее соломенная крыша, позеленевшая от времени, плесени и пережитых лет, кое-где совершенно высыпалась. Бродячий монах с изумлением увидел безграмотную, кое-как намалеванную вывеску, которая оповещала путника, что тут он сможет и сам закусить, и покормить лошадь. И, несмотря на убогий вид хижины, это предложение не могло не казаться заманчивым, принимая во внимание пустынность и дикость окрестностей, по которым, направляясь к хижине, двигался странник, и одинокие гордые холмы, в гордом отчаянии высевшиеся вокруг этого убежища. Подойдя к хижине, отец Теобальд заметил сидевшую на ее пороге хозяйку. До этого она была скрыта от него огромным, пышно разросшимся кустом. «Добрый вечер, матушка», — сказал путешественник, — «да хранит вас святая Дева Мария». Старуха что-то прошамкала в ответ, но бродячий монах, как ни напрягался, не смог разобрать что. «Не могли бы вы приютить у себя на ночь бедного монаха?» — продолжил он. На сей раз старуха разговаривала более внятно. «Пожалуйста, святой отец, если вы удовольствуетесь вдовьими хлебом и солью». «Я монах, добрая женщина», — сказал отец Теобальд, — «и привык довольствоваться малым». «Вот как», — переспросила старуха, — «вы должно быть благодарны Богу за то, что он послал вам такое праведное занятие. Не всем же, в конце концов, быть солдатами». Монах призадумался. «Солдатами? «Но ведь немногие считают эту профессию почетной, матушка», — наконец ответил он. «Надеюсь, вы не станете осуждать людей только из-за того, что они служат сеньору». «Я никого не сужу, святой отец», — ответила женщина. «К тому же, по вашему голосу чувствуется, что вы порядочный человек. Но я видела столько зла, содеянного в этой стране солдатами, что даже довольна, что не вижу всего этого своими незрячими глазами». Только теперь отец Теобальд заметил, что перед ним слепая. «А не причиню ли я вам беспокойства?» — спросил он сочувственно. «Заниматься вашим делом с такой болезнью должно быть трудно». «Нет», — ответила старая женщина. «Дома я хожу почти свободно, а помогает мне девочка». Отец Теобальд стал с удивлением вертеть головой. «Нинон, птичка моя», — проговорила старая женщина, обращаясь к девочке лет 12, появившейся в этот момент невесть откуда. «Проведи святого отца». «Пожалуйста, входите», — продолжала она. «Хоть мой дом и беден, но зато чист». Войдя в хижину, отец Теобальд увидел, что старая хозяйка сказала правду. Внутри хижина была намного лучше, чем можно было ожидать по ее наружному виду. Здесь было чисто и довольно уютно, особенно в средней комнате, в которой, как сказала хозяйка, ее гостю предстояло поужинать и провести ночь. Ему даже подали еду, хотя отец Теобальд сразу же сказал, что у него нет денег, но есть небольшой запас пищи. Несмотря на свою слепоту, старушка сама прислуживала ему за столом и как будто инстинктом находила все, что ей требовалось. «Есть ли у вас еще кто-нибудь, кроме этой славной девочки, чтобы обслуживать постояльцев?» — спросил монах. «Нет, святой отец», — ответила старая хозяйка. «Я живу одна, как сидонская вдовица. После того, как началась эта война, места здесь обезлюдили. Проезжих стало немного. К тому же я не привыкла держать прислугу. Когда-то у меня было двое сыновей, которые присматривали за всем. Но Бог дал, Бог и взял. Да светится имя его», — продолжала она, подняв свои незрячие глаза к небу. «Прежде я была побогаче, но потом... началась война, и я потеряла моих сыновей. Говорят, что проклятие — точно камень, брошенный вверх. Он чаще всего попадает на голову того, кто его произносит. Однажды, давно, в молодости, на моем постоялом дворе останавливался граф Шампани Идри Тибо Шатийон. Он вел себя так по-свински, что я не могла удержаться, чтобы не осыпать его проклятиями. Это была обыкновенная ругань, но, видимо, Господь запомнил мое нечестивое поведение, потому что он отомстил мне. Когда началась война, мои сыновья ушли воевать к нашему сеньору, графу Валуа. «Ох, неужели я в графстве Валуа?» — дрогнувшим голосом произнес монах. «Да, святой отец. Так вот, мои сыновья воевали не хуже других, но граф Шампанский обвинил их в предательстве и приказал повесить. От слез я ослепла». Отец Теобальд тяжело вздохнул. «Неужели это правда? Неужели сыновья такой достойной женщины могли стать предателями?» Старуха долго молчала. «Я тоже не знаю, святой отец, но люди сказали мне, что этот Тибо Шатийон — вероломный и жестокий человек. Не боясь Бога, он раздает лживые обещания и вероломно нарушает их. Одной рукой он дает деньги, другой забирает, казнит и судит без Божьего соизволения. А ведь деды его носили крест, ходили в святую землю. Ох, какие это были славные времена! О них рассказывала мне бабушка. Тогда рыцари были рыцарями, и честь была честью. Солдат не смел обидеть простого трактирщика, и святые отцы, вы уж простите меня, сохраняли целомудрие и не поддавались соблазнам и искушениям. Сейчас все развалилось. Были благородные люди, но они погибли. Остались только вероломство и безбожие. Ее морщинистое лицо запылало вдруг отвагой религиозного исступления. Да, вся скорбная наша страна слишком хорошо знает, кто нами правит. Кровожадные, хищные звери, бремя, тяготящее землю. Она умолкла так же неожиданно, как разразилась ругательствами. Отец Теобальд молчал. «А не расскажете ли вы мне, что сейчас творится в Бушене?» — сказал он наконец. Старуха махнула рукой. «А что там может твориться? Война, она и есть война. Хотя... Нет, погодите, святой отец, что это я говорю?» И тут приложил свою черную руку этот герцог. «Ох, простите, граф Тибо-Шатийон, ведь Бушен находится в его фьефе. Город-то раньше какой хороший был. Множество путников, паломников, купцов со всех сторон приходили туда, представляете?» Она подняла руки и с неожиданным для человека ее возраста и положения красноречием стала описывать. На Сенной площади было столько товара, что глаз было трудно остановить. Торговцы птицей везли сюда кур и уток. Рыбаки за 50 миль отсюда привозили диковинную рыбу и раковины. Ах, как она пахла! Сколько было овощей и мяса! Приезжали даже с юга. Привозили какие-то диковинные фрукты. Были открыты все харчевни и трактиры. Разносчики торговали образами, ладанками и панагеями, торговали кузнечиками, лягушками, и так было каждую субботу и воскресенье, да что там говорить. И в обычный день на Сенной площади всегда можно было купить хороший товар, а потом... Что же стало потом? Война началась, вот и стало, пояснила старуха. Торговать стали меньше. Да и купцы больше не приезжали в таком количестве, повсюду стояли заставы. А тут еще люди стали приходить из Фландрии и Брабанта, рассказывать про страшную черную болезнь, которая косила всех подряд. Прево, Бушена и самые уважаемые люди из городского совета отправились к графу с прошением открыть город хотя бы для путников с запада. Ведь тут могли бы торговать купцы из Пуатье, Нормандии, Британии, Анжу. Раньше приезжали сюда даже из Ангедока и Арманьяка. Но граф Тибо и слышать ничего не хотел. Мало того, такими непосильными налогами город обложил, что даже смиренный осел взбунтовался бы. Но этому мерзавцу Тибо-Шатийонскому даже этого показалось мало. Он посадил Прево и еще несколько знатных горожан в подземелье своего замка. Тут-то все и началось. Город взбунтовался и закрыл ворота. Говорят, что пока граф Тибо ездил к королю Филиппу и просил у него войск для подавления бунта, бушенцы успели запастись продовольствием и наняли во Фландрии наемников. Видно, долго собираются воевать. Правда, что там сейчас творится, я не знаю. Давно никого не было с той стороны. До Бушена ведь отсюда 10 миль, не больше. Знаю только, что пришло войско графа Тибо, и есть в нем какие-то заморские солдаты. Помогут ли они? Кто знает. Сейчас все покупают солдат. А что получается? Как жалование получать? Несметное войско. А как в бой идти, так никого. «Ох, что ж будет!» Старуха немного помолчала и, словно опомнившись, воскликнула. «Не нужно ли вам чего-нибудь, святой отец, перед тем, как вы ляжете отдыхать?» «Нет, нет, ничего не нужно», — ответил отец Теобальд и, тяжело вздохнув, встал из-за стола. Сотворив на ночь молитву, монах улегся на кровать. Уже задремав, он слышал, как шаркала по дому старуха, а потом все утихло. Утомленный за день монах мгновенно заснул. Едва солнечные лучи осветили крышу дома, как отец Теобальд поднялся с намерением отправиться в путь. Старуха встала вместе с ним и, подняв с постели заспанную девочку, наказала ей проводить святого отца до развилки дорог и указать ту, которая ведет к Бушену. Отец Теобальд шагал за своей маленькой провожатой, которая быстро скользила впереди него в сероватом тумане, нависшем над этим оазисом посреди пустыни всеобщего разрушения. Они шли по диким местам, правда, это все еще была дорога, но такая унылая и одинокая, что отцу Теобальду стало не по себе. Ландшафт становился все более пустынным и диким, и, наконец, с обеих сторон долины остались лишь трава и холмы. «Еще далеко?» — спросил монах. «Около мили», — ответила девочка. «И ты часто пускаешься в такое путешествие, крошка?» «Когда бабушка посылает меня проводить кого-нибудь до развилки», — ответила девочка. «И ты не боишься ходить одна по этой дикой дороге? Ведь вокруг творится невесть что?» Малышка лучезарно улыбнулась. «Нет, что вы, святой отец, нисколько. Никто не тронет такую маленькую, да и бабушка говорит, что нечего бояться, когда творишь доброе дело. Она защищена невинностью, как тройной броней», — подумал отец Теобальд и молча пошел следом за ней. Вскоре они подошли к огромному старому дубу, возвышавшемуся, словно могучий исполин, среди зарослей терна. Здесь провожатая отца Теобальда оставила его и, указав на среднюю из трех дорожек, начинавшихся здесь под дубом, сказала: «Отсюда пройдете еще милю, а там выйдете на большой тракт до Бушена. Но только бабушка говорит, что там, наверное, стоят солдаты». «Это ничего», — успокоил ее отец Теобальд. «Мне туда и надо. Там у меня есть кое-кто из знакомых. Хочу навестить их. Спасибо тебе, малышка. Ступай, и да хранит тебя святая Дева Мария». Девочка спокойно зашагала назад, и монах-клюниец снова подивился ее смелости. Раздумывать было некогда, и, поудобнее забросив на плечо свою котомку, монах направился к Бушену.